Глава 100. После бала прошло уже более недели. Наследный принц предстал не только перед знатью, но также король Айлар представил его народу, что лишь укрепило позиции чужака. Ошеломленные люди постепенно стали привыкать к новости, что у его величества все это время был сын. В отличие от знати, которая во всем искала выгоду, народ Альхирона искренне радовался за своего монарха, даже устроив праздник в честь возвращения принца. И лишь двое оставались в корне не согласны с нынешним положением дел. Раздраженно расхаживая по спальне сына, Маргретта сжимала руки в кулаки, время от времени кидая бранные замечания в адрес собственного племянника. Она никогда не хотела его, и теперь чувствовала, как ярость пожирает ее изнутри. Женщине нравилось, что Уинтер был единственным наследником. Ему предстояло стать королем. Ее мальчик вырос в Альхироне, он знал королевство как никто другой. А то, что временами посещал дома утех и любил азартные игры, ну, кто не без греха? Мужчина должен иметь увлечение. Вот только ее брат возвысил своего ублюдка от чужеродной остроухой шавки, тем самым лишая истинного наследника будущего. «Нужно что-то придумать. Я это так просто не оставлю», — кривила губы женщина. «Мама, ну, поговори еще раз с дядей». Играя с небольшим кортиком, трагично вздохнул избалованный аристократ. «Надо мной уже смеются. А что будет, когда этот Сид займет трон?» «Не займет», — сжала женщина губы в тонкую линию. «Либо этот сопляк вернется в ту дыру, из которой вылез, либо познакомится с предполагаемым тестем намного раньше, чем планировал». «Тестем? Он же помер. О!» Брови у Интера приподнялись. «А ведь это рыжая!» — задумчиво произнес он. «А Зазель с нее глаз не сводит. В ней его главная слабость». «Да ты мой гений!» — ахнула женщина. «Кто может знать эту девчонку лучше, чем ее собственный муж?» — хлопнула герцогиня в ладоши. «Отправляйся к Айлару. Займи его чем-нибудь». «И Остроухова позвать?» «Он в город ушел. Скачет на цыпочках перед своей разведенкой», — закатила глаза Маргретта. «Такой же идиот, как и отец. В общем, иди. А я встречусь с тем, кто сможет нам помочь». Сестре короля пройти в темницу оказалось совсем несложно. Единственной проблемой стало убедить стражу держать язык за зубами. Но звенящий мешочек с золотом сделал свое дело. И вот теперь женщина стояла перед камерой, в углу которой на худом матрасе сидел тот, кто совсем недавно носил звонкий титул герцога. «Стефан Оберон?» — подойдя ближе, произнесла Маргретта, выходя из тени. «Кто?» — спрашивает. Прищурившись, мужчина не смог скрыть удивление. Как только на смену недовольству пришло узнавание. «Чем обязан столь влиятельной особе? Явились поглумиться?» «Напротив», — провела пальчиком по решетке аристократка, — «я могла бы помочь». «Что?» — насторожился пленник короля, подскакивая со своего места. Чувствуя на себе взгляд острых глаз, женщина перевела внимание на другую камеру, в которой сидел бывший лорд. «Не боитесь, что поведаю о вашем визите монарху?» — хмыкнул Карлтон. «Не поведаете», — мурлыкнула Маргретта. «Ведь я ваш единственный шанс. Расскажите все, что знаете о Левелин Руше и о том, как она познакомилась с принцем. Если информация мне поможет, я обещаю, что вы моргнуть не успеете, как покинете подземелье. Возможно, даже удастся вернуть вам титулы. Итак, девчонка, в ней слабость Азазеля. Как я могу уничтожить их обоих?» Несколько мгновений Стефан переглядывался с Карлтоном, обдумывая, что может поведать. Откровенно говоря, Маргретта уже успела отчаяться. Казалось, будто этот ничтожный тип, не способный удержать собственный титул, не оправдывал ожиданий. Знал ли он хоть что-то? «Полагаю, вас больше интересует Азазель, нежели моя супруга». В итоге подошел он ближе к металлическим прутьям. «Тебе что-то известно?» «Кое-что», — кивнул он. «Несколько дней назад через пламя в камине мне пришло странное письмо. Отправитель — наместник теневого двора Тамерон Бастиан». «Муж Сариэль?» — выгнула бровь женщина. «Что было в послании?» Стефан не спешил рассказывать. с прищуром наблюдая за собеседницей. «Как я могу вам доверять? Сейчас узнаете все и бросите меня здесь гнить». «Не тебя, щенок, нас!» — рявкнул Карлтон. «Если не вытащите меня, я найду способ утопить вас обоих». Длинные усы забавно задергались, когда бывший лорд сжал губы. «Вы, любезный, мне еще пригодитесь. Сын как-то упоминал о том, что вы довольно влиятельный человек в определенных кругах», — улыбнулась женщина. «Итак, Стефан, мистер Карлтон, у вас нет выбора. Я жду информацию, иначе просто не стану тратить время». В письме наместник просил убить спутников Левелин и Азазеля, а наследного Сида вернуть к границе теневого двора. Как я понял, он сбежал от семьи вместе с моей женой. Тамерон Бастиан весьма раздосадован этим и хочет вновь увидеть сына. «Вот как?» — выгнула брови Маргрета. «Я думала, что Тамерон сам отправил его. Интересно. Что еще можете рассказать? Это Левелин. Поделитесь со мной ее историей. Я хочу уничтожить незваного гостя, и для этого мне потребуется вся возможная информация», — сложила герцогиня руки под грудью. Стефан, как и просила благородная дама, принялся рассказывать свою версию событий, в которой Левелин неправильно поняла его и сбежала со стражем по имени Эмиль Ментус, таким предательством опозорив несчастного супруга перед знатью. Пока бывший герцог говорил, Карлтон время от времени фыркал, посмеиваясь, но свою лепту в рассказ вносить отказался. И лишь когда история подошла к концу, добавил: «Осторожнее с этим темноволосым. Что-то с ним не так», — произнес он. «На балу я слышал голос в голове. Давление причиняло боль. Я не мог противиться ему, говоря то, что хочет знать ушастый ублюдок». «Что? Считаете, мальчишка манипулировал вашими мыслями?» — фыркнула Маргретта. Лорд, полагаю, вы что-то путаете. Сиды управляют природными явлениями, они проникают в головы других». Закатила герцогиня глаза, и все же холодок побежал вдоль ее позвоночника. В ответ оба мужчины пожали плечами. «Я тоже слышал его голос», — тихо произнес Стефан. «А еще я видел двоих наших парней, явившихся после встречи с этими тварями. Они лишились рассудка». «Проклятие!» — выругалась сестра короля. «Это усложняет дело. Мало того, что щенок Сориэль на мою голову свалился, так он еще и фокусы какие-то выкидывает. Сиды славятся своими ядами. Я более чем уверена, что вас обоих опоили. Оттуда и столь странные галлюцинации. Азазель не управляет разумом. Единственная магия, которую мог унаследовать щенок Эллара, — власть над землей и растениями, как была у его матери этой никчемной выскочки». В ответ оба пленника пожали плечами. «Я лишь предупредил», — произнес Карлтон немного растерянно. Теперь понятно, почему Азазель сегодня пригласил меня на ужин. Решил провернуть тот же фокус, что и с вами. Придется быть внимательнее и проследить, чтобы рука любимого племянника, сжимающая какое-нибудь странное зелье, не дрогнула над моим бокалом. Благодарю, господа, было интересно с вами пообщаться. Я вернусь», — улыбнулась Маргретта на прощание. «Скоро вы увидите солнечный свет». Эхо цокающих каблучков разнеслось по всей темнице, когда женщина, более не оборачиваясь, скрылась за металлической дверью. Ее слова были лишь жалким обещанием, о котором герцогиня забыла, стоило покинуть холодные сырые стены подземелья.